Ему хотелось встать и расцеловать парня в черной жилетке, который принес горячий шоколад и шоколадное пирожное со взбитыми сливками и вишенкой на вершине. Он набросился на торт, набросился на взбитые сливки, на горячем шоколаде, глотал и пожирал. В три приема он опустошил тарелку, допил содержимое чашки и обзавелся шикарными белыми усами над довольной улыбкой. Как же прекрасна жизнь! Как полна и округла! Сколько счастья являют падающие с неба ноты, а вернее появляющиеся из моря, где плывет Одиссей на своем плоту. Восторг и ликование! Теперь мне нужны губы, чтобы их поцеловать. Ушко, чтобы можно было все рассказать, глаза, в которых отражался бы мой рассказ. Гортензия. Где же ты, Гортензия? Что она сейчас делает? Почему она не здесь? Она уже давно должна была появиться. Толкнуть дверь кафе, плюхнуться на черный стул. Пусть будет сердитая, но здесь, рядом. Они же были уже недалеко, когда он оставил ее в парке. Она, наверное, обрушила свою ярость на кучу сухих листьев. Ох. И я сегодня тоже так разозлился. Он откинулся на стуле и рассмеялся от этого воспоминания. Поискал в кармане телефон, не нашел его, наверное, забыл дома. Все время забывает. Не нравится ему эта неизбежная связь с миром в любой момент, даже в тот, когда мир ему вовсе ни к чему. Какая скука! Ему гораздо лучше живется без короткого поводка на ноге. Девушка с именем Нимфы услышала, как он смеется. Удивленно поглядела на него из-за стойки бара. Он поклонился и изобразил, не вставая со стула, реверанс. Вид у него был счастливый. Она улыбнулась ему. Неизъяснимая грация сквозила в ее улыбке. Она механическим движением вытирала чашку. Может быть, она подглядывала за ним, скрываясь в тени кофемашины. Сводила воедино его разрозненные мысли и молилась, чтобы он нашел свои ноты, и белые, и черные, кружочки, и крючки, целые половинные, восьмые, дождем пролились на листы черного блокнота. «Ка-ли-псо», — шепотом произнес он по слогам, — «богиня-богинь». Она покраснела и опустила голову, приняла комплимент как лавровый венок. «Все в этой девушке загадка», — подумал Гэри. «Она словно бестелесна, словно не ступает по земле, а парит над ней. Силуэт женщины с двумя крыльями за спиной». Она подняла голову и вновь поглядела на него, продолжая при этом долгим спокойным движением вытирать ту же самую чашку. Они смотрели в глаза друг другу. «До ми соль ля си до диез», — пропел он, отделяя каждую ноту и дирижируя указательным пальцем. Она подняла руку с тряпкой и повторила его движение, отбивая при этом ритм ногой под стойкой бара. «Ре фа ля соль диез», — ответила она беззвучно. Губы ее шевелились, мелодия словно играла в ее голове. Он услышал ее, угадал, в движении губ. Ему показалось одновременно странным и совершенно естественным, что они так переговариваются через весь зал. Ему захотелось показать ей и разделить с ней могучую радость, наполнявшую его до краев, с которой он больше не мог совладать. Он вдруг стал богачом, обладающим настолько сильной эмоцией, которую нельзя купить ни за какие деньги, и которую не сможет подарить ни одна женщина. Он стал царем Олимпа. Зевс нервно курит в сторонке. Он вскочил с места и направился к бару. Оперся локтем на прилавок, посмотрел на девушку и объявил. «Я так счастлив, что наконец нашел свою мелодию. Все утро ее искал. Да что там, неделю как минимум. И так и сяк пробовал. Ты не представляешь себе». Она не отвечала, не расспрашивала, она просто слушала. Ее распахнутые глаза словно впитывали его слова. Глаза у нее были очень красивые, он не мог определить их цвет. Черные, а в них переливаются отцветы серебра, ртути и свинца. Они были словно жидкие, словно лились и обволакивали его. Он проваливался в этот взгляд. Она слушала его так, будто каждое слово было нотой, составляющей прекрасную мелодию. Ловила в его голосе гул огня в камине, грохот горных рек, сонный шелест водорослей в прудах. Слушала так внимательно, что он захотел подойти еще ближе и прижаться лбом к ее лбу. Потом он замолчал. Она прикрыла глаза, и они тихо стояли у стойки бара. Официант положил счет на прилавок. Наверное, подумал, что клиент хочет уйти, не заплатив. Гарри опомнился, вернулся к столику, взял блокнот и мягкий карандаш, оставив две купюры по $10, кивнул на прощание нимфе Калипсо и вышел из кафе Сабарски. Он думал о том, что пережил потрясающий момент своей жизни, настолько потрясающе, что даже как-то страшно. Калипсо поставила чашку, взяла другую и начала ее также механически вытирать. Тротуары были серы, небо над городом молочно-белым, дома напоминали огромные глыбы льда, расставленные вдоль мостовой, видимо, вот-вот должен был пойти снег. Могучая метель парализует город. Прохожие начнут взвизгивать и падать, машины будет заносить на поворотах, снег станет весело скрипеть и хрустеть под ногами, а потом растает, и тротуары превратятся в лягушатник. Обычный нью-йоркский январь, ничего особенного. Свет постепенно меркнет, и сумерки спускаются на парк, город превращается в черно-белое кино. Он нервирует меня, просто нервирует. Гортензия подождала, когда свет на светофоре переключится, и перешла улицу, подняла голову. Угол 79-й улицы и 5-й авеню. Кем он себя возомнил? Что он о себе думает? Фразы эти кружились в голове, накладываясь на картинку. Гарри прыгает в такси. «Прости, прощай, дорогая». Слова и образы эти, словно фальшивая мелодия, неумелые скрипки, они страшно раздражали Гортензию. Нет, ну кем он себя возомнил? «Ну, просто-напросто внуком английской королевы», — шепнул насмешливый голосок. «Это же нормально. В его жилах течет голубая кровь, так что высокомерие у него, можно сказать, в крови. А ты, служанка, девка-чернавка, которую он использует, когда его охватывает желание». «Неправда. Я его возлюбленная, женщина всей его жизни». Она остановилась, чтобы посмотреть на свое отражение в витрине и убедиться в своей правоте. Медленно оглядела себя со всех сторон. Длинные ноги, тонкая талия, изящная шея. Как ей идет это пальто? Она нашла его на блошином рынке на Коламбус-авеню. Тяжелые блестящие пряди длинных волос, безупречная кожа и так чудесно обрисованные губы, что ей самой захотелось себя поцеловать. «Ты безупречна, детка», — сказала она своему отражению. «Ты элегантна и своеобразна, обаятельна и сногсшибательна». Гортензия послала себе воздушный поцелуй и, вновь обретя уверенность в себе, отправилась дальше по улице. Кем он себя возомнил, а? Небось, сидит в кафе Сабарский и царапает ноты в блокноте. Даже не позвонил. Если быть точной, он даже обо мне не вспомнил. Воротник рубашки у него всегда криво лежит. Всегда. Вот уже 3 года мы живем вместе с ним, свив теплое гнездышко в квартире, предоставленной Еленой Карховой. Елена Кархова владеет большим домом на 66-й авеню на углу с Коламбус-авеню и жить не может без звуков фортепиано. Каждый год она просит администрацию Джульярдской школы присылать ей студентов, чтобы провести прослушивание и оставить кого-нибудь для своих частных концертов. Этому счастливцу предоставлялся совершенно бесплатно целый этаж ее особняка. Так она и встретилась с Гэри. На прослушивание, но он исполнил «Андантино» из сонаты «Ля мажор» Шуберта. Она прищурила глаза, откашлялась и кивнула. «Да, этот». И вот, никаких обязательств, нужно только летом открывать окна, а зимой заглушку для камина, когда играешь на фортепиано. Елена Кархова занимала 2-й и 3-й этажи, Гэри с Гортензией первый. Красивый дом из белого камня и красного кирпича с большой наружной лестницей был расположен рядом с американской телерадиовещательной компанией, более известной как ABC. Квартира была просторная, с большими стрельчатыми окнами, эркерами, темными деревянными потолками, широким добротным паркетом, каминами, кроватями с балдахинами, диванами, креслами, подставками для ног, большими коврами и букетами зеленых папоротников в серебряных вазах. 2 ванны, 2 гардероба, кухня, отделанная фаянсовой плиткой, старая чугунная плита. И каждое утро приходила уборщица. Елена Кархова никогда не заходила на их территорию. Она слушала Гэри, завернувшись в кашемировую шаль, лежа на старинной скамье у камина, которая принадлежала еще ее отцу. В большом самоваре закипал чай. До нее долетали звуки фортепиано, и она мечтательно закрывала глаза. Иногда Гэри заходил к ней в гости. Он очень ценил эту женщину. Она казалась ему своеобразной, благородной, независимой, образованной. И до сих пор весьма-весьма интересной, привлекательной. Ее громадное состояние таило секреты, которые ему было бы интересно раскрыть. В один прекрасный день она приподнимет завесу тайны и расскажет все легенды своей жизни. Вот это будет волнующий рассказ. Такое дорогого стоит. А пока она предлагала ему шоколад с вишней, рожки газели, рахат-лукум, называл его «дорогой мой», и сжимала ему руку своими узкими пальцами, унизанными перстнями с драгоценными камнями. Гортензия не любила Елену Кархову, та слишком густо румянила щеки, слишком ярко красила губы, слишком обильно клала тени на веки. Когда Гарри уезжал в турне или отправлялся в Англию, чтобы повидаться с Ширли и ее величеством бабушкой, Елена Кархова требовала, чтобы он посылал ей почтовые открытки, привозил безделушки и фотографии Букингемского дворца. «Похоже, она в него влюблена», — произнес голосок в голове у Гортензии. «Угу. Да ей лет 90. Да. Но либидо с годами не затухает». «Да нет же, она вся скукоженная, кожа в морщинках, как старый абажур». «Она красивая женщина, в ней есть стать. Мне нравятся пожилые женщины, у них больше обаяния, чем в молоденьких тёлочках. Гладкой кожи не о чем рассказать. Палец скользит и все, а вот морщины скрывают массу чудесного. Это маленькие острова сокровищ». «Старая, как ведьма в сказке», — проворчала Гортензия. «Когда-нибудь она сдерет с Гарри кожу и будет пить его кровь». «Не то что я. Всегда свежа, бодра. Чарую его и увлекаю, умиляю, удивляю, сжимаю сильными ножками и обвожу вокруг пальца». Насмешливый голосок рассмеялся. «Ну да, не всегда», — признала она, уронив гордую головку. «Никому не удается обвести Гарри вокруг пальца. Никто не может разбить его сердце и заставить стенать от любви. Он непредсказуемый человек. И потом у него есть музыка. Широко открытое окно в мир. В любой момент он может туда выпрыгнуть. Бежать ото всех и от всего. Как там звучит эта фраза, которую он постоянно повторяет? Наверное, самое худшее преступление в мире — это скука. Хотя нет, еще хуже быть скучным». Это английская фраза Сесил Битон. Бим-бам-бум. Ну я-то не скучная. Она на мгновение заколебалась. Ну что, подняться в сторону 86-й улицы? Найти Гэри в кафе Сабарский и пошвырять ему в лицо посуду? Или же спуститься в сторону Мэдисон-авеню и пройтись вдоль витрин шикарных магазинов? Бим-бам-бум. Решено. Она спустится на Мэдисон и поглазеет на витрины. Посмотрит, что делают другие, чтобы потом их не повторять. Надо творить, совершенствоваться, стоять на своем. «Я хочу, чтобы моя одежда преображала женщину, делала ее нежной и женственной, исправляла недостатки фигуры, подчеркивала ее достоинство, скрадывала полноту и визуально удлиняла ноги. Я хочу создать одежду, удобную, как пижама, и шикарную, как платье Ив Сен-Флорана. Тогда мои модели вырвутся из общего ряда и...» Он бросил меня в парке. Если бы я смогла позвонить лучшей подруге и злить ей горечь свою по телефону. Но у меня нет подруг, только знакомые, приятельницы, с которыми можно съездить на пикник и поговорить по делу. Так, подцепить пару интересных идей. «Но подожди, у тебя же есть друг», — сказал голосок, прорезающийся время от времени в ее голове, как звук старого транзистора, поймавшего волну. Гортензия застыла, напряглась. Ее охватила внезапная тревога. Возможно ли, что в такое время? Нет. Ему давно уже пора спать. Она лихорадочно принялась рыться в сумке, нашарила на дне телефон, поднесла его к уху, ничего не услышала и напечатала смс-ку. «Ты спишь?» Ответ последовал мгновенно. «Нет». «Позвонишь?» «5 минут». Она зашла в Карлайл, заказала большой кофе, лунгу. Приглушенный свет белых абажуров успокаивал ее. «Надо мне припудрить нос. От этого холода он уже стал как редиска». «Где моя пудреница? Моя волшебная голубая коробочка?» На стенах висели фотографии джазовых музыкантов и большая репродукция картины Джаспера Джонса «Три флага». Именно перед этой картиной они помирились после их первой нью-йоркской ссоры. Это было в Музее современного искусства. Она уже не помнит, почему они поссорились. А, ну да, они шли по 53-й улице, направляясь как раз в музей. Гарри рассказывал, как картины вдохновляют его на создание мелодий. Картины ведь поют и танцуют, особенно Матисс. Это какой-то праздник цвета, каждая его краска отдается в моей голове нотой. Он еще и про других говорил. Она слушала, склонившись к его плечу. У нее зазвонил мобильник, она отстранилась, ответила. И поняла, что потеряла из виду Гарри. Он терпеть не мог, когда разговор прерывался из-за телефонного звонка. Он говорил, что это невежливость, даже откровенное хамство. Как если бы в разговор влез посторонний человек и стал бы со мной разговаривать, не обращая на тебя внимания. Тебя бы это оскорбило, ты бы ушла, и я бы тебя прекрасно понял. И вот, значит, он ушел. Спокойно, так не торопясь. К чему торопиться, если уверен, что прав? Ни разу не обернувшись, не замедлив шаг, чтобы дать ей возможность его догнать. Она не верила своим глазам, следила, как его высокий силуэт удаляется, поворачивает направо, скрывается в дверях музея. Ему не надо было стоять в очереди, у него был абонемент. Он с независимым видом, руки в карманы, прошел через турникет. Она сказала Фрэнку Куку: «Я тебе перезвоню». Он продолжал что-то говорить, говорить, она выключила телефон, побежала за Гэри. Это было непросто. Бежать на каблуках высотой 7,5 сантиметров, в узкой юбке-карандаше с тяжелой сумкой, полной эскизов. Толстый лысый мужчина проводил ее взглядом. Очевидно, он ждал, что она рухнет и разобьет себе лицо. Ему что, заняться больше нечем? Сколько же людей, которые надеются, что я разобью себе лицо? Видимо, я не внушаю людям симпатию. Желание, да, но не симпатию. У меня тот тип внешности, который не нравится женщинам, когда они такого лишены, и который сводит мужчин с ума. Сводит с ума и делает порой жестокими и неистовыми. Она домчалась на своих ходулях до входа, сдала вещи в гардероб, выстояла очередь, чтобы купить билет, взбежала на эскалатор, который вел на 3-й этаж, там она его и увидела. Он был в большом зале, где помещалась постоянная экспозиция. Она заметила его старую темно-синюю куртку перед картиной Джаспера Джонса. Напрыгнул на него сзади, он обернулся и поразил ее в самое сердце тяжелой стрелой из арбалета. Его ледяной взгляд говорил: «В чем дело? Что нужно?» «Что это на него нашло?» — подумала она. «Обычно метание взглядов дротиков — это по моей части». Он отвернулся от нее и перешел к следующей картине. Еще одна работа Джаспера Джонса — «Мишень». И тут все обрушилось. Все обвалилось, как карточный домик. Сперва ее пронзил страх. «А если он устал от меня? Если я ему надоела?» Перед глазами вспыхнуло множество звезд. Эти звезды кружились, кружились, и у нее внезапно перехватило дыхание. И тут нахлынула тоска, глубокая и вязкая, как болото. Она тонула в ней, не в силах выбраться. Она не могла больше дышать, ловила воздух ртом, как золотая рыбка на гладильной доске. И истина открылась ей во всей очевидности. Она влюбилась. Влюбилась по-настоящему. Хуже того, она полюбила его. Теперь ей конец. Она бессильно рухнула на банкетку, обитую черной кожей, и напротив одной из картин с флагами, медленно-медленно погладила рукой кожу, словно пытаясь найти защиту и поддержку в материале, который она знала, который был ей близок, и потом прошептала: «Почему ты меня не предупредил, что я в тебя влюбилась?» Он расхохотался, раскрыл объятия и прижал ее к себе, громогласно заявив: «Гортензия Кортес, вы единственная в мире». Когда он бывал взволнован, то всегда называл ее Гортензия Кортес и на «вы». Она стукнула его ногой по лодыжке, они обнялись и поцеловались. Это было 2 года назад, перед картиной Джаспера Джонса. Она будет вспоминать об этом моменте всю свою жизнь, потому что именно тогда она поняла, что попала. Попала, как кур в ощупь. Ее мобильник, лежащий на белой скатерти, завибрировал. «Гортензия? Младшенький, ты не спишь?» «Я как раз собирался уснуть, когда получил твое сообщение». «Мне надо говорить тише, родители еще не уснули, но мне удалось проскользнуть в гостиную». В гостиной у Жозианы и Марселя Гробс находился телефон, который позволял бесплатно звонить за океан. «А голос в моей голове, который я в последнее время слышу, твоя работа?» «Да, мне не так-то просто было поймать твою волну». «Это потому, что я в ярости. Гарри бросил меня посреди Центрального парка. Да когда я в ярости, то плоховато тебя слышу. К тому же я не понимаю, как все это дело работает». «Но я же тебе 100 раз объяснял, я визуализирую заднюю часть верхней височной извилины». «Что-что?» «Ту часть мозга, где звуки становятся фонемами. Я подключаюсь к этой зоне, она вибрирует и... Ой, я все равно ничего не понимаю». «Но это как радио, телевизор или телефон, связано с волновой природой звука. Ты спускаешь волны Гортензии, а я к ним подключаюсь». «Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты залезаешь в мою голову без моего ведома». «Но я же представляюсь. Я всегда говорю, что это я. Ты просто не услышала, потому что твоя сетевая система кипела от гнева. Но если бы ты прислушалась...» Так что, ты теперь все знаешь? Ну, это совершеннейший вздор. В настоящий момент он возвращается к вам домой в чудесном настроении. Он собирается сесть за пианино и не следить за временем. Поднимает голову от инструмента только когда проголодается и будет всюду тебя искать. Он больше не обращает на меня внимания. Я для него как кран. Или перина. Или солонка. И потом... У меня какое-то тревожное состояние. Мне стало трудно дышать. Не хватает воздуха. Я задыхаюсь. Меня распирает изнутри. Я лечу в пропасть. Все нормально. Красавица моя. Ты меняешь кожу, переходишь на самообеспечение. Это впечатляет, знаешь ли. Младшенький был прав. Но как становятся восходящими звездами на небосводе высокой моды? Нужна стремянка. Она, конечно, уже изнывала от скуки на своей работе. Ей, конечно, неплохо платили, очень даже неплохо платили, но в офисе она ежеминутно зевала. Ей говорили, что в ее возрасте это громадный шаг вперед. Она считала, что это шаг назад, ну, в лучшем случае, на месте. Чтобы удерживать Гортензию возле себя, Фрэнк предложил ей делать два раза в год закрытую коллекцию. 4 нарисованные ею модели, которые представляют прессе всего мира. Эти 4 модели отрывались руками. Они за 2 недели исчезли из всех магазинов. Вечернее платье, пальто, пиджак с брюками, костюм, корсар, брюки капри с курточкой и топиком. «Ну так что? Будем выпускать еще? Пора сдвинуть с места рынок?» — опьяненный успехом спросила она у Фрэнка. «Нет, детка, это закрытая коллекция. И, как свидетельствует ее название, недолговечные модели, которые производятся в ограниченном количестве и расхватываются в мгновение ока, если они удачные. Закрытая коллекция призвана разжигать аппетит клиенток, а не продаваться круглый год. Она видит, она хочет, она покупает, потому что знает, что завтра этого уже не будет. Такая же история у H&M. Можешь навести справки». Он махнул рукой, объясняя, что вся суета, дорожная пыль, таковы уж наши судьбы. Аминь. Жест ей не понравился. «Ты знаешь, что я талантлива и ничем не хочешь мне помочь?» «Ты талантлива, и я использую твой талант, ничем тебя не ограничивая, ты ведь делаешь все, что хочешь, Гортензия. Что тебе еще надо?» «Чтобы ты помог мне открыть свой собственный модный дом. Тебе-то ничего не стоит, твоей организации». «То есть ты хочешь, чтобы я выступил в качестве спонсора?» Она села на край стола и поглядела ему прямо в глаза. «Да». «И что ты мне предложишь взамен?» «Мой невероятный талант?» И процентную ставку, но это надо обсудить. И все? Это и так выше крыши. Не обольщайся, Гортензия. Таких, как ты, сотни в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и в других городах. Юноши и девушки, у которых полно таланта и желания преуспеть. Я могу только преклоняться перед... Но я не такая, как остальные. Я единственная в мире. Ты мне не ответила. Что ты мне предложишь взамен? Не хочу отвечать на этот вопрос. «Ну и хорошо. Тогда ничего не проси». Он вновь засунул нос в свое досье, чтобы продемонстрировать ей, что аудиенция окончена. «Надо всем давать, чтобы сделать карьеру, ты это имеешь в виду?» — спросила она, перебирая браслеты на запястье. Даже браслетов у нее было столько, что превосходило пределы самого смелого воображения. «Ну, ты начинаешь быть пошлой». «Я говорю...» пошлости, но не думаю о них. В этом разница между нами. Есть еще другая разница. Ты во мне нуждаешься, а я в тебе нет. Ну, я в этом не уверена. Подумай. Все, что я рисую, продается как горячие пирожки. У меня есть данные с продаж, Фрэнк, так что тебе не удастся заморочить мне голову. Он озадаченно посмотрел на нее и переспросил. У тебя есть данные с продаж? «А кто тебе их дал?» «У меня они есть, и я умею их расшифровывать. Тебе не удастся меня провести. Благодаря мне вы заработали деньги, а я не получила ни гроша с моих моделей, ни гроша. Вы нуждаетесь во мне. Вы — компания, находящаяся на последнем издыхании. А я — юное дарование. У меня куча идей. Я работаю, не щадя себя. И что я за это имею? Ничего. Меня это достало». «Вообще-то я привез тебя в Нью-Йорк. Взял на работу на очень приличную зарплату». «Угу. Потому что тебе это было выгодно. И потом это были не твои деньги, а деньги компании». «Я обращался с тобой как с королевой. Я показал тебе город, провел тебя повсюду, и ты ни разу не сказала мне спасибо». «А за что? За что мне тебя благодарить?» «Нью-Йорк не столица мира в области моды. Париж или Лондон в тысячу раз интереснее, ты это хорошо знаешь. Я ничего не выиграю, оставшись здесь, если только ты не предоставишь мне свободу творчества, если не поможешь мне, если меня не профинансируешь. А иначе...» «Что иначе?» «Я уйду. И это не пустая угроза. Я не могу больше здесь оставаться, я тут плесневею. У меня грибы растут между пальцами, мне хочется большего». Он поигрывал с конвертом ее досье, трепал в пальцах уголок, загибал его, потом вновь разглаживал ногтем. Он колебался, не зная, какое решение принять. Она догадывалась, о чем он думал. «Выгнать ее или еще немного подождать?» «У меня горят две коллекции. Эта девчушка дико талантлива, но не в меру честолюбива. А у компании нет столько денег, чтобы удовлетворить ее амбиции. Все равно, рано или поздно придется ее отпустить». Она прочла в его глазах, что вердикт был вынесен не в ее пользу. Не хотелось бы, чтобы он ее увольнял. Оправиться от поражения проще, чем от унижения.